Глава 11. Учебное пособие для некромантов. К каюте Стейза ее вывела бортовая система крейсера, обладавшая столь же приятным женским голосом, как Уси, на корабле Авгуров. «Рабочий жилой блок первого стратега», — певуче пропел искусственный интеллект, когда Таша вышла к двери со знакомой эмблемой. На двери мерцало нечто серое, посверкивающее голубыми искорками. Настороженный вопрос, не опасно ли стучаться в укрытую пеленой дверь, получил следующий ответ. «Стучать в любые двери — абсолютно безопасное занятие, а открывать некоторые двери запрещено. Лично вам запрещено открывать двери мусорных отсеков и всех других служебных помещений, имеющих внешние шлюзы. Разрешите, подскажу более эффективный способ сообщить стратегу о себе, нежели стук в дверь. Коснитесь панели вызова, она обозначена символом колокольчика». На вкус Таши разработчики этой версии искусственного интеллекта немного переборщили с опцией человекоподобия. К чему добавлять в механический голос столько ехидства? «У стратега есть другие посетители?» — сухо спросила она, чувствуя, как неприятно пылают щеки. «У него научный диспут с коллегами». Таша развернулась, собираясь уйти, и услышала. «Ваш визит в его блок обозначен стратегом как крайне желательный в любое время. Будь иначе, я бы сразу предупредила вас о его занятости, а не вела по крейсеру». «Спасибо за сообщение», — выдохнула Таша и заволновалась. «У Стейза собрались нуль физики?» «Да». «Интересно, их проверили на лояльность? Предатели среди собравшихся не затесались?» Нахмурилась Таша, говоря сама с собой, но искусственный интеллект воспринял ее слова как запрос на информацию. «Среди собравшихся нет тех, кто помогал вас похитить. Первый стратег провел проверку перед началом работы». «Сам провел?» — озадачилась Таша. «У Стейза детектор лжи имеется? Или пыточная в спальне оборудована? Может, Орин успел перетряхнуть подноготную всех физиков галактики и скинул ему файл по каждому? Она-то с задачей распознания присланных ей голосов позорно не справилась. Не дала ей природа абсолютный слух, позволяющий в лёд опознать однажды услышанный голос. Каким образом он провел проверку?» — недоуменно уточнила она. «Стратег спросил, связан ли кто-то с Авгурами и не выстраивал ли подпространственный туннель вопреки его запрету. Все ответили отрицательно, так что у вас нет поводов для беспокойства». «Гениальная проверка!» Других слов у Таши не нашлось, зато решительности в разы прибавилось. «Похоже, наивные граждане Альянса никогда не выявят преступников без помощи коренной жительницы закрытого мира. Без помощи человека, знакомого с искусством лгать». Она решительно хлопнула по значку колокольчика, и дверь перед ней бесшумно отъехала в сторону. На ней скрестились взгляды всех присутствующих. Насколько можно считать присутствием ментальную проекцию, вопрос открытый. Теория гласила, что ментальная проекция человека сама по себе — создание немое и глухое. И только считывающие мыслеобразы приборы позволяют голограмме слышать и говорить. Однако знание того, что перед ней стоят лишь компактно сформированные наборы электромагнитных волн, способные взаимодействовать лишь с электромагнитными полями, не уменьшало внушительного впечатления, производимого толпой энергичных, молодых и средних лет мужчин. Можно в шутку именовать себя профессиональной покойницей, но лишь до тех пор, пока не попала в учебный класс некромантов. Под взорами двух десятков горящих маниакальным интересом глаз Таша ощутила себя наглядным пособием по препарированию нежити и бочком-бочком запряталась за спину своего проверенного на миролюбивость некроманта. «Привет!» — кивнул ей Стейз. «А мы тут обсуждаем флуктуационную устойчивость подпространства при наличии в нем дискретных квазивещественных структур». Его тон прозвучал так похоже на знаменитое изречение Карлсона про забавы с плюшками, что Таша невольно заулыбалась. Или взлет ее настроения вызван другим? Тем, что Стейз искренне рад ее видеть? Она по-прежнему ощущала его чувства, приглушенные, но узнаваемые. «Извини, я совсем не физик», — развела она руками. «И ничегошеньки не поняла. Если тебе важно, чтобы я обрела хоть тень понимания сути вашей дискуссии, выражайся проще». «Мы размышляем, могли ли созданные нами туннели спровоцировать квантовые переходы в пустоте и ее искажения, или подобные эффекты — исключительно результат влияния на подпространство таких уникумов, как ты. А еще мои коллеги мечтают увидеть тебя в работе». «Как и ожидалось», — тихо вздохнула Таша и преувеличенно жизнерадостно прощебетала. «Я и пришла с мыслью, что могу тебе понадобиться. Кто-то опять застрял в узком туннеле?» «Слава богу, нет», — опроверг Стейз, а молодые физики засмеялись. «А, мы специально кого-то запихнем в узкий туннель», — поддержала общее веселье Таша. «Для начала предлагаю поэкспериментировать с пустыми туннелями», — ответил Стейс, и ей даже померещилась слабая улыбка на его губах. Его легкое веселье она точно ощутила. «Расскажи, каким образом ты без всяких приборов создаешь свою ментальную проекцию в подпространстве?» Фигуры физиков дружно сделали шаг вперед, со всех сторон обступив стол своего командира с прижавшейся к нему Ташей. Бедной землянке, показалось, по голографическим проекциям аж дрябь пошла от жгучего любопытства, затопившего прототипы голограмм. Величайшие физики Альянса миров и галактик взирали на нее как на недоказанную теорему, сформулированную их признанным лидером, но лично ими на практике не опробованную. Самые молодые не выдержали молчания, берущие себя в руки Таши, и начали выдвигать собственные версии, в которых универсальный переводчик пояснял только союзы и предлоги, да время от времени немного оживлялся, выдавая нечто вроде метрический тензор, билинейная форма, невырожденное многообразие. Все говорящие старались не перебивать друг друга и делали паузы в ожидании ответов. А Таша под напором активной молодежи все сильнее вдавливалась между Стейзом и его столом, пока практически не забралась на колени стратега. Вокруг нее сомкнулись сильные руки, даря чувство уверенности и безопасности. И физики запнулись под строгим взглядом своего главы. «Почему она молчит?» — поинтересовались они, и Таша еще сильнее ощутила себя подопытной зверушкой. «Прислушиваюсь к вашим голосам, пытаясь узнать тех, кто работает на преступников», — мстительно ответила она и постаралась рассмотреть выражение всех лиц при этом заявлении. Увы, все лица отразили только недовольство задержкой эксперимента. Ни испуга, ни злости ей заметить не удалось. «Перестаньте засыпать девушку собственными гипотезами и дайте ей самой объяснить, как она выходит в подпространство», — сурово велел Стейс своим коллегам и обратился к Таше. «Какое действие ты делаешь первым?» «Умираю». В каюте повисло потрясенное молчание, и она покрепче прижалась к Стейзу. Почему она не рассказала ему обо всем раньше? Зачем циклилась на своем иррациональном страхе перед ним? «Я не насовсем умираю, хоть все равно очень страшно. Никогда нет уверенности, что вернешься обратно, а в последние разы, что вернешься в то же тело». Теперь ее действительно усадили на колени и крепко обняли. «Расскажи, как это случилось с тобой впервые?» — попросил Стейс. «В 10-летнем возрасте меня ударило шаровой молнией». Рассказ вышел долгим. Таша старалась максимально точно описать все, что с ней происходило до попадания в туннель, во время ее существования там и после. Неизвестно, какие выводы делали ученые из ее объяснений, но они явно слышали в них больше ее самой. Они писали какие-то формулы, выводили их на большой экран, кивали и делали рядом непонятные пометки. Выражения лиц физиков менялись с удивленно недоверчивых на задумчивые. «Действительно, чисто интуитивные, природные и неосознанные способности к взаимодействию с подпространством». Протянули они, но от сделанного вывода их интерес к Таше ничуть не уменьшился, скорее наоборот. Стейс попросил повторить, как ее потянуло к нему на помощь, когда пришлось вытаскивать из беды пассажирские лайнеры, и задумчиво постановил. «Ризоморфная когнитивная корреляция». «Несомненно», — хором согласились участники диспута и выписали еще парочку формул и столбик крючковатых символов пояснений. «Это все понятно, и это большая удача». «Вам хорошо, вам все понятно», — насмешливо печальным голоском протянула Таша. Учёное-братья дружно смутилось, а Стейс невозмутимо объяснил. «Когда ты сказала, что ощущаешь мои чувства и притяжение между нами, я еще в туннеле сразу подумал о согласованных колебаниях наших ментальных проекций. Такая синхронность — крайне редкое и абсолютно случайное явление, как видимое совпадение двух звезд на ночном небе. При близком контакте колебания электромагнитных полей наших проекций вступают в резонанс и позволяют тебе считывать информацию с моего энергетического образа. Мой приемник менее чувствителен, поэтому обмен односторонний. Когда я формирую ментальную проекцию, ты можешь улавливать ее колебания и распознавать мои чувства. В частности, инстинктивно тянуться на помощь в случае опасности. Так понятнее? Немного. Если мы оба находимся в реальном мире в своих физических телах, то этой корреляции нет, и твои чувства я ощущать не могу? Совершенно верно. Все как сейчас, подтвердил Стейс. А-а-а. Протянула Таша, отчетливо чувствующая его железную уверенность в истинности своего утверждения. «Ну да, как сейчас. Они обсудят это несоответствие теории и практики позже, наедине. Не стоит лишним ушам слышать новости, не укладывающиеся в общеизвестные рамки. Мало ли, какие опасные выводы сможет сделать ученый из такого невинного, на первый взгляд, факта». «С чего начнем, первый стратег?» — Нетерпеливо поинтересовались нульфизики. Таше показалось, в их головах прорисовывается логическая связка. «Девушке надо умереть, чтобы попасть в интересующее нас подпространство. Так давайте поскорее прибьем ее и посмотрим, что из этого выйдет». «С возможностью удаленного воздействия», — ответил Стейс и развернул Ташу к монитору. От его рук протянулись десятки голубых нитей и внедрились в полупрозрачный экран, вызвав быструю смену видимых картинок на нем. «Смотри, сейчас я создам небольшой туннель неглубоко в подпространстве, а ты попробуешь его уничтожить прямо из кабинета, без всяких умираний». Напряженно замерев, Таша ждала, пока Стейс свяжется с ближайшим энергоблоком и надиктует данные двум физикам, взявшимся исполнять роль штурманов в пустоте. Остальные выполняли роли статистов, мысленно пересчитывая все динамические показатели и одобрительно кивая. По напряжению, проскользнувшему в чувствах Стейза, Таша поняла. Черный туннель появится в ближайшую секунду. Экран монитора потемнел, по нему побежали ряды символов, затем остановились, медленно двигаясь вверх-вниз. И нульфизики обернулись к Таше. «Готово! Сжимай его!» «Кого сжимать?» – растерялась она, ничего вокруг себя не увидев. Когда ей растолковали, что значки на экране и есть туннель в подпространстве, она растерялась еще больше. Вспомнились слова Стейза. «Я вижу только твою ментальную проекцию, мглу вокруг и показатели на своих приборах. Я не вижу ни сам туннель, ни корабль». Да, но она-то не может работать вслепую, ориентируясь лишь на колонки неизвестных ей символов. Ей надо хоть на что-то опираться, хоть что-то видеть или ощущать. «Ты вновь тревожишься», — заглянул ей в глаза Стейс. «Не молчи. Объясняй, что не так. Как раньше, помнишь?» «Да», — выдохнула Таша. «Хорошо, когда рядом с тобой находится такое живое воплощение спокойствия, как стратег галактик по науке. Мне необходимо визуализировать туннель, наглядно представить его себе, иначе ничего не выйдет. Когда я теряю сознание, картинка коридора во мгле возникает автоматически, а сейчас этого нет». «Что предлагаешь?» Опять он спрашивает ее о том, о чем она не имеет ни малейшего понятия. Но Стейс ведь очень умный. Он не будет задавать такой вопрос тому, чей ответ не имеет значения, верно? «Доверься мне и просто говори все, что взбредет тебе в голову», — прошептал Стейс. «А ты все поймешь лучше меня и подкорректируешь, где надо», — развеселилась Таша. «Да чего легко общаться с этим мужчиной, когда сознание не заливает страхом при виде его необычных глаз? Ничего, она справится с глупой фобией. А пока? Попробуем выключить свет, создать вокруг монитора полную мглу». Комната погрузилась во тьму. Колонки символов мерцали на экране. Попытки Таши доказать себе, что они и есть дорога в пустоте, терпели неудачу. В темноте она особенно остро чувствовала горячее тело Стейза рядом, и если бы в самом деле вздумала озвучивать все приходящие в голову мысли, то спросила бы сейчас о его чувствах к невесте. В отношении самой себя она ощущала все тот же легкий интерес, который при всем желании не могла счесть романтическим. «Стоп, сосредотачиваемся на деле». «Мне самой никак не увязать значки на мониторе с туннелем в черной пустоте, но у меня есть доступ к ощущениям Стейза, так?» «Ты сам можешь представить себе туннель по рассчитанным тобой числам?» – прошептала она. «Любое наглядное представление подпространства является условным, а фантазия у меня небогатая», – честно признался Стейз. «Но если тебе это чем-то поможет, хоть и не представляю, чем именно, я попробую». Благословляя темноту, скрывающую ее от любопытных взглядов, Таша тесно прижалась к Стейзу, всей душой настраиваясь только на него, доверяясь всецело. И мир словно перевернулся. Она будто бы стала видеть монитор глазами Стейза, и перед ее мысленным взором замерцал туманный туннель. «Ага, так все проще. Стеночки раздвинем, потолок поднимем». «Меняются, показатели меняются», — возбужденно зашептались в темноте. «Они становятся стабильнее в разы, без затрат внешних источников энергии». «Попробуй уничтожить туннель», — прозвучало указание Стейза. Сдвинуть стенки вместе оказалось куда труднее. Таша будто пыталась сжать туго надутый мяч. Она пробовала так и эдак и вынужденно признала поражение в борьбе. «Не выходит. Расширить могу, уменьшить нет». «Это обосновано. Ты раздвигаешь его в пустоту, где нет противодействия. А когда сжимаешь, пытаешься пересилить мощность галактического энергоблока. Поразительно, что тебе все-таки удалось немного ухудшить начальные показатели», — сказал Стейс. Вокруг них зажегся свет, заставив Ташу зажмуриться и часто заморгать. «Итак, можно уверенно утверждать, что у диверсии в подпространстве никакой уникум совершить не мог». «Если только он не сильнее меня», — возразила Таша. «Имейся у преступников такой феноменальный человек, они бы не затеяли сложную аферу с тобой». Они же понимали, что потеряют возможность проворачивать свои делишки втихаря после обращения к верховному стратегу с просьбой выдернуть тебя из закрытого мира. Они пошли на риск, оправданный только одним. Им была необходима именно ты. И вопрос «почему?» имеет единственный логичный ответ. Ты самый сильный из найденных ими уникумов. То, что не по силам тебе, не сделает никто, даже группой. Хотелось бы выяснить, как они прознали о твоем существовании в закрытом мире. У меня есть гипотеза, но совсем антинаучная, тебе придется не по вкусу, и здесь озвучивать ее не стоит. Слишком много людей, проверенных, по моему скромному мнению, весьма условно, — поёжилась Таша. Кто-то в Альянсе умеет лгать и предавать. Явное акцентирование на мне может быть маскировкой для отвода глаз, чтобы заставить тебя прийти к выводу о моей непревзойденности. Я не чувствую своей великой силы. Театральная постановка с моим двойным похищением — часть какой-то большой игры. Словом, надо подыскать более уединенное место для беседы. «Какими еще плюшками вы баловались до моего прихода?» — спросила Таша. Правильно расценила вытянувшиеся лица нуль физиков и исправилась. «Кроме возможности диверсии, что еще обсуждали?» «Запуск в работу транспортных путей. Их блокировка создает множество проблем. Я хотел просить тебя вместе со мной проинспектировать самые крупные артерии, которые мы намерены открыть для транзита в ближайшие часы. Но переносить тебя в подпространство физически крайне опасно, а просить умереть ради проверки...» Стейс запнулся, и Таша решительно махнула рукой. «Глупости, не в первый раз. Отправляйся в туннель и позови меня оттуда, только очень прошу, не совершай ничего опасного, чтобы дозваться. Я и раньше всегда на тебя натыкалась, а уж специально точно найду».